Дерзкая. Анна Сергеевна Одувалова. Сирия «Магия стерв ядовитая». Номер 2. Айрис Фелл. Яд. Теперь живет на берегу океана и мечтает уехать из Кейптона после окончания Мирийского колледжа магии. Она больше не берется за расследование и не собирается связывать с ними свою жизнь. Но все меняется, когда в городе происходит новое жуткое убийство. Клэр и Келс просят Яд о помощи, ведь погибла их подруга Расти. Легко ли отказать тому, кто способен свести с ума одним поцелуем? Легко ли во имя собственного спокойствия закрыть глаза и позволить убийце терроризировать город дальше? Айрис придется решить для себя эти вопросы и сделать непростой выбор.